Благодаря им я заранее знаю, какие проблемы на меня могут свалиться, и своевременно принимаю меры. — Например? — поинтересовалась Шиван. — К нам заявился парень, сексуальный маньяк, 3 месяца, как вышел из тюрьмы. Я сделал так, чтобы он убрался по добру, по здорову. — Пусть лучше у кого-то другого голова болит, — съязвила Шиван. — А это принцип моей работы. Даже когда приходится сталкиваться с кем-то вроде Каферти, я и тогда не меняю стиля. — Каферти уже давно вершит дела в вашем районе, — напомнил Ребус. — Хотите сказать, несмотря на усилия ваших коллег или, наоборот, с их помощью? Не услышав ответа, Тенч оскалился. Без посторонней помощи ему бы не удалось так долго оставаться на плаву. Он выпрямил спину и покрутил плечами. — Ну что, на этом закончим? — Вы знакомы с Дженсонами? — спросила Шиван. — С кем? — С семьей Дженсонов, вернее, с супружеской парой, создавшей этот сайт. — Никогда с ними не пересекался, — заявил Тенч. — Серьезно? — удивленно воскликнул Шиван. — Они же отсюда, из Эдинбурга. — И что, я должен, по-вашему, знать каждого из 500 000 жителей? — Я, конечно, рвусь изо всех сил, сержант Кларк, но я не резиновый. — А из чего вы сделаны, господин муниципальный советник? — Из злости, — ответил Тенч, — из решимости, из стремления к истине и справедливости. Он сделал глубокий вдох и через секунду шумно выдохнул. — Можно бы просидеть тут весь день, — произнес он с извиняющейся улыбкой и, встав со стула, добавил. — Бобби чуть не рыдал, когда вы его вчера покинули, сержант Кларк. — Следует быть осторожнее. Некоторых мужчин страсть сводит с ума. Едва заметно поклонившись, он направился к двери. — Мы еще поговорим с вами, — предупредила Шиван. Ребус наблюдал через окно, как один из телохранителей распахнул дверь автомобиля и как Тенч с трудом втискивался в салон. — Муниципальные советники всегда очень упитаны, — отметил он. — Замечала? — Нам следовало как-то получше провести эту встречу, — сказала Шиван, потирая лоб. — Значит, ты ушла с последнего рывка? — Я как-то в него не вошла. — Это связано с нашим уважаемым муниципальным советником? Она отрицательно мотнула головой. — Творец и разрушитель, — пробормотал Ребус. — Что-что? — Да вот тоже слова Шелли из «Оды западному ветру». — И кто же, по-твоему, Гарри Тенч? Машина советника отъехала от тротуара. — Возможно, и тот, и другой, — широко зевая, предположил Ребус. — По-моему, мы заслужили сегодня передышку. Несколько секунд Шиван смотрела на него. — Давай устроим большой перерыв на обед. Поехали со мной, познакомишься с моими родителями. — Статус парии на время отменяется? — поднимая брови, спросил он ехидно. — Джон, — умоляюще сказала она. — Может, тебе неохота ни с кем ими делиться? — Я думаю, мне пора перестать быть жадиной. Ребус снял со стены в гостиной пару репродукций, и теперь на их месте красовались описания 3 жертв неизвестного убийцы. Сам он сидел за обеденным столом, Шиван удобно разлеглась на диване. Оба внимательно читали бумаги, лишь время от времени перебрасываясь вопросами и делая пометки в документах. — Ты, наверное, еще не послушала запись моего разговора с Эллен Уайли? — оторвавшись от бумаг, вдруг спросил Ребус. — Правда, с ней и так все ясно. — Нам бы вот опросить всех адресатов рассылки. Для начала неплохо бы узнать, кто они. Как ты думаешь, мог бы МОС это выяснить, так, чтобы ни Корбин, ни Стилфорд ничего не заподозрили? Тенч говорил о мотиве. Может, мы что-то просмотрели? Что-то, связывающее эту троицу? Не странно ли, что он, убив 3, остановился? Ну, это как раз дело обычное. Куда-то отъехал, или попался еще на чем-то, или узнал, что мы на него вышли. Но ведь мы на него не вышли. Газеты и ящик уверяют в обратном. И почему он выбрал лоскутный родник? Потому что мы не могли там не побывать? Нельзя исключить, что он местный. А если это никак не связано с сайтом «Скотнадзор»? Тогда мы зря тратим драгоценное время. А может, это было своеобразное послание Большой Восьмерки? Может, он и сейчас где-то здесь стоит себе с лозунгом в руках или типа того? Может, его фото есть на этом диске? А мы так ничего и не узнаем. Если улики были подброшены нам намеренно, почему он не подманивает нас еще ближе? Ведь, по идее, он должен был бы продолжить игру. А может, ему и подманивать-то не надо? В смысле? Может, он ближе к нам, чем мы думаем? Твоими бы устами. Как насчет чайку? Пойди вскипяти. Нет, ты вскипяти, я платил за кофе. Должна существовать какая-то закономерность. Это мы что-то упускаем. Мобильник Шиван вдруг засигналил текстовое сообщение. Прочитав, она сказала: «Включи телевизор». «Какое-нибудь шоу?» Не ответив, она соскочила с дивана и ткнула кнопку на телевизоре. Затем, схватив пульт, начала переключать каналы. «Последние новости», — сообщала бегущая строка снизу экрана. «Взрывы в Лондоне». «Эрик прислал сообщение», — вполголоса пояснила она. Ребус подошел и встал рядом. Информация была довольно скупая. Серия взрывов, лондонское метро, несколько десятков пострадавших. «Считают, что причиной взрывов был сбой в системе электропитания», — объявил диктор. Но прозвучало это как-то неубедительно. «Сбой в системе электропитания? Чушь какая!» — взорвался Ребус. «Большинство станций закрыто. Больницы переведены на режим чрезвычайного положения. Граждан просят без необходимости не выходить в город». Шиван плюхнулась на диван, уткнула локти в колени, опустила голову на руки. «Оголили столицу», — чуть слышно прошептала она. «Возможно, взрывы не только в Лондоне», — проговорил Ребус, хотя наверняка знал, что только там.